Чем дольше я думал, тем больше мне нравилась идея ракетного бронепоезда. Инициативная группа работников предприятия замерла в ожидании моего ответа, с надеждой вглядываясь в мое лицо, на котором менялось выражение, полностью выдавая меня. «Петр Геннадьевич», — обратился я к руководителю нашей агитбригады, который с интересом прислушивался к разговору, «сколько времени до отъезда? Хочу с товарищами пообщаться на предмет их инициативы. Не больше получаса. Нам еще на 37-й завод к 14,00 часам необходимо успеть. Там тоже люди ждут. Вот, что, товарищи», — повернулся я к заводчанам, — «в вашей задумке я, к сожалению, не помощник. Но», — прервал я их вздох разочарования, — «давайте рассмотрим другой вариант развития событий. Для начала покажите чертежи и ответьте, на какой стадии идет подготовка к сборке, и что из материалов имеется. Прошу отойти к вон тем столам». Инициативу опять взял пухлый инженер с тубусом, за основу нами взят проект ОП-3, но очевидно, что ему не хватает более мощных орудий. Поэтому мы пришли к выводу, что палубно-башенная 130-миллиметровая артиллерийская установка станет идеальным вариантом повышения огневой мощи для подавления противника с недоступного для его орудий расстояния. Мы считаем, пока инженер тараторил, разворачивая схемы, я, в окружении комсомольцев, рассматривал общий вид бронепоезда, выполненный в цвете на большом листе ватмана. Если честно, то рисунок впечатлял, завораживая мощью орудийных площадок. Следует признать, что если бы у ребят удалось задуманное, то получилось достаточно грозное оружие, ну так война и не завтра заканчивается, может еще сделает свой шедевр, а пока нужно успеть, хоть что-то построить к решающей битве за Москву. Насколько мне известно, вся бронетехника, включая все типы бронепоездов, относится к ведомству автобронетанковых войск РККА. Исключение составляют только охранные подразделения НКВД на железнодорожном транспорте, имеющие в своем составе в основном стальные мотовагоны. Так что в любом случае построенный вами состав поступит в распоряжение командования именно этого рода войск. Следовательно, комплектование экипажа будет производиться из военнослужащих, имеющих необходимую воинскую специализацию, а постановка боевых задач исходя из требований военной необходимости. К чему я это говорю? Просто у многих из вас на лицах написано, как они во главе разных команд бронепоезда лихо мчатся громить врага. Так вот, в лучшем случае призовутся единицы, и это будут совсем не руководящие должности, просто в силу отсутствия необходимых навыков и подготовки. Ни в коем случае не хочу остановить ваш патриотический порыв, направленный на оказание помощи фронту, поторопился продолжить, пресекая их недовольный гул, но прошу быть реалистами. Сложный и дорогостоящий проект вам не потянуть, ну или, в крайнем случае, он может затянуться на длительный срок, а такой подарок пригодится войскам в ближайшее время. Так что вы нам посоветуете, тут же вклинилась в разговор бойкая девушка, поддержанная всем коллективом. Во-первых, я предлагаю упростить проект, и у меня есть несколько предложений. Второе, можно объединиться с другими предприятиями. Например, у вас есть броневой лист, а у железнодорожников подвижный состав, у вас высококлассные специалисты, а у кого-то артиллерийские системы. Короче, принцип понятен. А обсудить это можно сегодня вечером у меня в гостинице, если надумаете, то вот адрес. Оставив озадаченных активистов завода переваривать услышанное, я поторопился к выходу, так как Петр Геннадьевич уже активно махал рукой, выдавая свое нетерпение. По дороге на Горьковский автозавод, имеющий обозначение как завод номер 37, немного отредактировали мое выступление, убрав из него всю импровизацию, порекомендовав остановиться на примерах героического поведения наших солдат на передовой. Собственно, для чего и были приглашены фронтовики. Я в их число попадал только формально, но рассказать мне тоже было что, накопилось за 2 месяца боев. Правда, Наш основной пропагандист вытащил из меня еще несколько интересных сведений и цифр, решив использовать их в дальнейшем. Собрание прошло в уже отработанном русле. Выступления участников агитбригады, вопросы из зала, наши ответы, обещания трудовых подвигов и приглашение к столу, за которым руководители пытались решить интересующие всех вопросы. Увидев в цехах, стоящие на конвейере, бронированные корпуса боевых машин, я, желая подбодрить танкостроителей, рассказал, как под Ленинградом один танковый взвод за сутки боев выбил у немцев почти 500 единиц бронетехники. Заводчане радовались, а вот руководство после митинга, почему-то приняв за танкиста, вывалило на меня свои проблемы. Завод до войны выпускал легкий плавающий танк Т-40, имеющий пулеметное 7,62 мм вооружение, а на последних моделях 12,7 мм ДШК. Мне этот танк, точнее его более ранние версии Т-37-38 был известен, так как пару лет назад его планировали передать для десантных частей в качестве средства усиления и для транспортировки придумали здоровенный планер. Испытания прошли успешно, но все же предпочтение отдали специальной подвеске на ТБ-3, также способной перевозить эту технику. Для современных условий машина морально устарела. Слабое бронирование и вооружение оставляли ей роль только разведчика или тягача для полковой пушки. Прямое боестолкновение даже с легкими танками противника ему было противопоказано. А вот способность плавать в этой войне осталась невостребованной. Учитывая все эти недостатки, от РККА поступил заказ на производство легкого танка Т-50, но технологический процесс его выпуска оказался непосильным для завода. К тому же конструкторским бюро во главе с главным конструктором Астровым, временно исполняющим обязанности директора, арестованного по доносу, на основе узлов и агрегатов Т-40 уже разработан новый легкий танк с рабочим индексом Т-30. Николай Александрович даже коллективное письмо о целесообразности производства именно нашего танка на имя товарища Сталина отправил, говорил мне его заместитель и начальник научно-технического комитета ГАПТУ РККА полковник Афонин его горячо поддержал. Вот только ответа пока нет, а танки фронту нужны как воздух. У нас единственная проблема – пока ищем возможность установки пушки вместо крупнокалиберного пулемета. К сожалению, 45-миллиметровое орудие плохо вписывается в конструкцию без серьезных переделок, а мы и так максимально ее облегчили за счет отказа от узлов и агрегатов водоходного движителя. Но думаю, что эта проблема решится, как только мы получим добро. А, от меня то, что требуется... Не мог я понять напористости заместителя главного конструктора, который наседал, потрясая папкой с какими-то документами. Необходимы полевые испытания, желательно в боевых условиях, тут же выдал он, а также экспертное заключение. У нас имеется несколько опытных образцов, которые мы готовы предоставить. Еще раз спрашиваю, я-то каким боком к этому отношусь, не очень вежливо перебиваю инженера. Если вы обратили внимание, то я больше к авиации принадлежу, чем к бронетанковым войскам. Вот именно. Вы же десантник, огорошил он меня. А танк изначально, точнее, в большей степени и предназначался для поддержки десантных операций. Кому как не вам дать оценку его надежности и боевых качеств. Пока мы выдаем войска сухопутный вариант Т-4 градусов Цельсия, но это временное решение... Срочно нужно переходить на выпуск новой продукции и мы к этому готовы. Необходимо только утверждение от наркомата. Обдумывая, как бы повежливее отказаться от совершенно ненужного мне обременения я, тем не менее, дал уговорить себя на ознакомление с опытными образцами. В конце концов, от меня не убудет, а на технику посмотреть интересно, а если что, то переадресую в 4-й десантный корпус. Он как раз где-то в Подмосковье переформирование проходит, после боев за Белоруссию, вот пусть и выступают в качестве экспертов. По дороге я с удивлением узнавал, сколько всего в танке было необходимо для того, чтобы он мог плавать. По наивности мне казалось, что хватит какого-нибудь карданного вала и пары блоков для перевода крутящего момента на лопасти грибного винта, но все оказалось намного сложнее. Перечень снятого оборудования был немаленький, что позволило не только снизить общую массу, но и освободить достаточно места внутри. За цехами, на специальной стоянке под открытым небом, стояли несколько боевых машин. Все-таки называть это танком у меня, видевшего более грозные представители этого класса, язык не поворачивался. Вот, вроде и броня в наличии и гусеницы, имеется башенка с длинным стволом 12,7 мм дышака в спарке с 7,62 мм пулеметом, а для меня она больше как БМД выглядит, только без десантного отсека. Хотя нет, крайняя машина, выполненная как тягач для 76-миллиметрового орудия, имеет более длинную базу и места для 6 человек расчета. Только сиденья расположены как на Т-20 комсомольце, соединенными спинками по центру и без бортовой брони. Даже на первый взгляд, представленные модели выгодно отличались от своих предшественников, прежде всего заниженным корпусом и усиленным бронированием, а также более плавными и приятными глазу обводами. «Послушайте», — обратился я к сопровождающему, остановившись у тягача, «а не проще пушку сразу установить на танковое шасси, чем таскать за собой на прицепе? Так и проходимость повысится и маневренность возрастет». «Не один вы такой умный», — усмехнулся инженер. С начала войны Грабин уже установил свое 57-миллиметровое противотанковое орудие на базу нашего комсомольца, что, на мой взгляд, не совсем удачный вариант. У них неудачный, а вы на базе нового танка сделаете удачный, продолжил я наседать, вспоминая, что в дальнейшем получилась совсем неплохая машина Су-76. Вот пусть и начинают, чем раньше сделают, тем лучше. И знаете, я месяц назад принимал участие в испытании нового оружия, о котором сейчас много говорят. Вы, Катюша, имеете в виду? Да, именно их. Так вот, обратил я внимание, что им проходимости и защищенности не хватает. На фронте иногда возникает крайняя необходимость нанесения кинжального удара, то есть проведения, что называется, стрельбы с колес прямой наводкой по прорвавшемуся противнику. И если на ваши танки установить систему направляющих, пусть и не таких мощных, как под 132-миллиметровые снаряды, а хотя бы и для наших авиационных 82-миллиметровых РС, то эффект должен быть очень хорошим. Мне кажется, что дальнейшее развитие вашей техники возможно только как шасси под артиллерийские, минометные или зенитные системы. В единоборстве с танками и артиллерией противника, у этого изделия, даже с усиленной броней, шансов нет, от слова совсем. Единственное, что могу посоветовать для усиления его огневой мощи без учета сказанного, так это установить 20-миллиметровую авиационную пушку «Швак». Если память мне не изменяет, то должна быть и ее танковая версия, ну а нет, так доработать несложно. Во всяком случае, это лучше, чем выдумывать что-то новое или пытаться засунуть неподходящее орудие. Инженер на минутку задумался, что-то, чиркая в свой блокнот, а потом спохватился. Так как, возьметесь за испытание образцов, только если пару штук, и то не совсем в боевых условиях, сказал я, продолжая задумчиво разглядывать тягач. Выходы к передовой. Для проведения боевой слаженности курсантов у нас все равно планировались, и мне очень хотелось разжиться броней. Один легкий танк нам точно пригодится, хотя бы для обкатки бойцов. А из тягача мне очень захотелось сделать несложный вариант БМД. Вернуть скаут уже не получится, а варианты отечественных броневиков этого времени для моих задач не подходят. Остальную технику могу помочь пристроить десантникам. Но у меня есть одно условие по небольшой доработке вот этого экземпляра. Немного поторговавшись, мы ударили по рукам. Инженер подробно записал мои пожелания, хмыкая в некоторых местах и поглядывая на меня с хитринкой. Хочет попытаться внедрить мои задумки в серию, да на здоровье. Расстались мы довольные друг другом, договорившись о системе связи, Все-таки предприятие режимное и просто так, даже по телефону могут не соединить. Вернувшись в гостиницу, расслабиться не получилось. Прямо на вахте меня уже поджидала инициативная группа строителей бронепоездов в количестве 4 человек, из которых я знал только 2. Это пухленького инженера и бойкую девушку, остальные 2 оказались железнодорожниками. Ребята все-таки воспользовались моим предложением привлечь смежников. Все планы на вечер рухнули, так как отделаться от настырной молодежи общими фразами не удалось. Пришлось много рисовать, объяснять и доказывать. Из-за катастрофических потерь в технике, в том числе и железнодорожного подвижного состава, выбить даже один маневровый паровоз, пусть и для такой важной цели, было почти нереально. В качестве альтернативы я сразу предложил делать бронированные мотовагоны, по примеру имеющихся в составе войск НКВД. Перед самой войной довелось увидеть такой в Минске. Очень впечатляющая и совсем не маленькая конструкция длиной в 20 метров, имеющая на вооружении 4 танковые башни и зенитные пулеметы. Комсомольцы дружно убеждали меня в том, что такой масштаб их не устраивает. Нужен бронепоезд, который одним своим видом обратит немцев в бегство, и все в таком же духе. Все мои доводы, что отсутствие паровоза существенно экономит броню и делает общий профиль состава менее уязвимым для противника, просто игнорировались. Раз бронепоезд, значит должен быть паровоз, и все. Также зациклились и на вооружении, стремясь напихать как можно больше орудий, по принципу тяжелого 5-башенного танка Т-35. В конце концов, мне это надоело, сложно спорить, когда тебя не слышат. Взяв новый лист, я, подложив планшет, быстро накидал общий вид состава, так как представлял по воспоминаниям из давнего посещения музея, на ходу внося свое видение решения проблем. Как штурмана-наблюдателя, моего тезку готовили к распознанию с высоты многих типов и моделей бронепоездов, для определения уязвимых и первоочередных целей. И всегда самым слабым местом и приоритетной мишенью при атаке с воздуха определялся паровоз, так как сброс давления пара приводил к полной остановке всего состава, делая его отличной мишенью. Поэтому я и считал более целесообразным использование мотовагонов, устанавливая в качестве движителя танковый мотор. Тем более, что на довоенных средних танках использовался авиационный двигатель М-17 с водяным охлаждением, достать который для меня не проблема. 500 лошадей, выдаваемых им, должно быть достаточным для обеспечения вполне приличной скорости. Сама схема состава выглядела обычной для РККА. Бронепаровоз. 2 орудийных броневагона с танковыми башнями. Пара бронеплощадок с зенитками и пусковыми установками под РС-82. Плюс контрольные платформы. Причем все вооружение должно было монтироваться на 4 осных бронеплатформах, чтобы исключить раскачивание во время одновременного пуска ракет. Использование маленьких, 2-осных платформ при строительстве бронепоездов я считал не совсем правильным. С их грузоподъемностью и короткой базой ничего действительно достойного сделать не получится. Также я считал, что 2-башенные броневагоны, на которых настаивали заводчане, непрактичны. Во-первых, излишне тяжелы, во-вторых, при их повреждении поезд лишается половины артиллерии. В то время как при установке одной башни, получаем более компактную и соответственно лучше забронированную схему, а огневую мощь увеличиваем за счет РС. Идеальный вариант, когда на одной 20-метровой платформе монтируется орудийная башня, затем зенитная установка, командирская рубка с круговым обзором, а в конце вагона выдвижная площадка с РС. Понимание я нашел только в лице представителя железной дороги, который лучше остальных разбирался в системе организации транспорте. Он же целиком поддержал идею отказаться от паровоза в пользу собственного двигателя, на коленке рассчитав, что мощности мотора вполне хватит на весь состав. Однако время близилось к комендантскому часу, а наша беседа зашла в тупик. Не помогла и бутылка коньяка, употребленная под печенье и шоколад, вместо ужина, который мы благополучно пропустили за спором. Вот, что, товарищи, или делаем так, как нужно фронту, решил я надавить на них своим авторитетом, и я вам всесторонне помогаю. Или дальше сами. Участвовать в переводе ресурсов государства, для удовлетворения чьих-то амбиций я не буду. Все должно быть просто, но надежно, экономично, но ремонтно пригодно, и главное многофункционально, так, чтобы даже находясь в тылу, бронепоезд был востребован и приносил пользу, например, осуществляя зенитное прикрытие станции. Вот мои наброски, на которые желательно ориентироваться, а в остальном я вашу фантазию не ограничиваю, вот только оружие сверхуказанного не получите. Завтра моя командировка заканчивается и мне необходимо убыть в расположение части, но в Москву я по делам службы буду заглядывать. Найти меня можно здесь в гостинице, если что оставляйте сообщение на мое имя, я перезвоню или подъеду на завод. Все немного побухтили, но признав, что время и впрямь движется к комендантскому часу, засобирались. То, что не удалось достигнуть согласия, меня совершенно не беспокоило. Строительство бронепоездов не мой профиль, найдутся специалисты и получше. Это пока они остаются грозной силой, особенно при наличии в Подмосковье разветвленной сети железных дорог, а к концу войны их задачи в основном сведутся к охране путей снабжения. А вот, что было действительно досадно, так это то, что не успел решить вопросы с посещением складов вооружения. Хорошо, что на завтра запланировано выступление перед коллективами, напрямую не связанными с производством боевой техники, и можно наверстать упущенное. К тому же удалось договориться с транспортом, что многое упрощало. Небольшим бонусом стало предложение девушки по имени Екатерина проводить ее до дома. На развитие каких-нибудь отношений я не рассчитывал, но прогуляться в компании приятной во всех отношениях красавицы перед сном было полезно. К тому же Татьяна меня избегала, дуясь на испорченный ужин. По московским меркам 10 минут на трамвае, совсем недалеко, потом еще столько же пешком, проходя сквозными дворами. Времени хватало, и мы не торопились, наслаждаясь тихим теплым вечером. Я за день достаточно наговорился, поэтому в моем лице Катя нашла благодарного слушателя. А ведь это про вас газеты в начале войны писали, неожиданно сменила тему разговора, вы же капитан М. Договорились же на ты, я попытался избежать этой темы. Но не тут-то было. Ну, скажи, я ведь права. Ну же, права, но об этом мы говорить не будем. Ой, да ладно. «Нужны мне ваши тайны», — ответила она, изображая обиду. И тут же, лукаво улыбаясь, добавила, «А у меня родители на дачу уехали, и дома вино есть. В гостиницу не успею», — предпринял я слабую попытку отказаться от завуалированного предложения. Девушка мне, конечно, нравилась, но что именно я придумать не смог. «У меня останешься», — расставила она все по своим местам, а потом прильнула ко мне, целуя в губы. Пришлось обхватить за талию, прижимая к себе, и почувствовать, как под ладонью облегченно расслабляется напряженная спина. И какой мужик от такого откажется? Как мы оказались перед дверями квартиры на третьем этаже, я не запомнил. Глава 14. Старый добрый советский будильник звонил так, что поднял бы и мертвого. Мы были живые, поэтому долго этого издевательства вынести не могли. Обычно я легок на подъем, но сегодня наоборот хотелось понежиться подольше, тем более рядом с крепким телом молодой женщины, но не судьба. Будильник специально выставлен на 6 утра, так как каждому из нас предстоит работа. Кате нужно на завод, у меня выступление на 2 предприятиях, а после обеда обязательное посещение складов, согласно предоставленного списка, на испытательный полигон под Коломну, я к своему большому сожалению, просто не успеваю, так как командировка заканчивается и ровно через сутки я должен быть в расположении части. Можно было бы попытаться продлить ее через канцелярию Пономаренко, вот только смысла в этом нет. Согласно утвержденного политуправлением графика, мне, в ближайшее время, предстояло еще несколько посещений столицы. Поэтому поездку за сотню километров в другую сторону придется перенести на более благоприятное время. За окном поднимался туман, лето заканчивалось, но еще было достаточно тепло. Котя, в коротенькой ночной сорочке, которой больше подходило название «майка», выскочила на балкончик, чтобы оценить погоду и определиться с выбором наряда. Когда она чуть наклонилась вперед, пытаясь что-то рассмотреть в глубине двора, мне открылся замечательный вид на стройные ножки и то, что обычно спрятано под одеждой. Удержать себя в руках я не смог, и, подкравшись сзади, обнял, прижимая к себе, заодно давая почувствовать готовность к продолжению ночных баталий. «Тебе, что ночи мало было?» С наигранным недовольством девушка не очень уверенно попыталась выскользнуть из объятий, но быстро сдалась. В итоге завтрак мы пропустили и, торопливо собравшись, поспешили к трамвайной остановке. Ехать нам предстояло в разные стороны. О том, что вечером я уезжаю, и встретиться сможем только на следующей неделе, Катя знала, и расставание вышло вполне спокойным, чему я был только рад. Втайне я опасался яркого проявления женских эмоций, но обошлось, что ко всему прочему добавило еще один плюс к продолжению наших отношений. Разрываться между Таней и Катей я не собирался, отдавая предпочтение незнаниям и опыту, а молодости и задору. Моего опыта хватит и на двоих, главное, что мои пожелания встречались пусть и немного стыдливо, но с энтузиазмом. В гостинице, под молчаливым укором чуть ли не всего встреченного по пути персонала, я прошел в свой номер и быстро привел себя в порядок. Позавтракать и тут не удалось, но по другой причине, приехал агитавтобус. Оставалось надеяться на гостеприимство принимающей стороны, но и здесь не срослось. До обеда, как говорится, маковой росинки не досталось. Коллективы, перед которыми выступали, были в основном женскими и, соответственно, вопросы их интересовали по большей части связанные с бытом и условиями жизни красноармейцев на передовой и жителей, оставшихся на оккупированной территории. Особое возмущение вызвала информация о курсе обмена рублей на марки, установленной германским командованием. Женская логика удивительна. Узнав, что немцы поторопились открыть свои магазины, в которых продается товар из Европы, они завистливо вздохнули, представляя, как народ охапками покупает дефицитные товары, и вознегодовали, услышав о соотношении цен. Даже война временно отошла на второй план. В остальном же все прошло более чем успешно. Нас провожали бурными овациями, а после последнего на сегодня выступления еще и обильным обедом. Дождавшись выделенную машину, я помчался по Подмосковью, осматривать склады вещевого довольствия, доставшегося нам в Польше как трофей. Что там находится, можно было только предполагать, так как скупые комментарии по телефону полную картину не давали, просто в силу того, что слова имущества карпатской бригады или каких-то там гусар ничего не проясняли. Перед нападением Германии на Польшу союзники всячески убеждали правительство последней в том, что в случае агрессии, выступит на ее стороне, втайне желая, чтобы немцы сцепились с СССР. А чтобы поляки раньше времени не дергались, им с барского плеча направлялось некоторое количество оружия и обмундирования. Сейчас из этого добра мне и предстояло отобрать нужное. Но чтобы не получить кота в мешке, все придется смотреть самому и щупать руками. Например, от кавалерийской формы отказался сразу, так как бриджи, усиленные в шагу кожаными леями, а также высокие сапоги со шпорами нам точно не нужны. Хотя сапоги-то, наверняка уже разошлись по командирам разного уровня, имеющим доступ к трофеям через хитроумных снабженцев. В принципе, нам должна подойти любая, главное, чтобы прочная и не маркая. Все равно, у бойцов специальных подразделений, а тем более партизан, единообразия в форме одежды нет. Часто на операцию надевается все, что в данный момент считается практичным, и в большинстве случаев это просто гражданская одежда. Общим является только то, что если на задание выходит в армейской форме, то без документов, наград и знаков различия, но и это правило бывает, что нарушается. При необходимости действовать во вражеском тылу, бойцы могут надеть обмундирование покроя аналогичного полевой форме страны противника или каких-то иных воинских формирований, действующих на данной территории, например, полиции. Но мне форма нужна, чтобы одеть курсантов не для строевой, а по лесам бегать, да на животе ползать, причем необходимо иметь два комплекта, повседневную и подминку. Идеальным вариантом была бы ХБшка и прыжковый комбинезон, да только где их взять, все ресурсы страны и так задействованы. Идет вторая волна призыва, спешно комплектуются новые дивизии, и склады мобрезерва в первую очередь открыты для них, вход идет даже бывшие в употреблении. Первый же склад, выбранный на удачу, и расположенный в зоне комфортной доступности, оказался попаданием в точку и полностью оправдал мои надежды. В сопровождении лейтенанта и старшины интендантской службы, мы шли по проходу длиннющего бревенчатого склада и периодически останавливались у деревянных стеллажей, где стопками лежало обмундирование, чтобы рассмотреть, находившиеся там, образцы. «Все в хорошем состоянии», — говорили сопровождающие, — «условия хранения не нарушены. Заплесневения и потравы мышами нет». На мой взгляд, представленная униформа отличалась от британской только польскими знаками различия. Но может это и к лучшему, мы с англичанами теперь союзники, скоро будет сообщено о вступлении СССР в антигитлеровскую коалицию, так что особо выделяться не должны. По крайней мере, от немцев мы точно будем отличаться, так что красноармейцы сразу по нам стрелять не станут. Как основу для обмундирования курсантов, я отобрал китель и прямые брюки с короткими обмотками под шнурованные ботинки. Как гласили сопроводительные документы образца 1934 года, накладными карманами, мне они отдаленно напоминали афганку 80-х. Единственный минус, нужно будет срезать нашитые погончики, а то могут быть проблемы. Не готово пока население к возврату погон, до громких побед 1943 года еще далеко. Нашлись и комбинезоны, только танковые, черного цвета, но нам и такие сойдут. А вот с головными уборами не повезло. Ни польские пилотки, ни тем более конфедератки нам не подходили. Были береты двух типов. Один большой, как у Д'Артаньяна в фильме про трех мушкетеров, другой более приемлемой формы, но бордового цвета, что тоже нехорошо. К тому же я не знал, как к этому отнесутся парни, так как береты входили в форму обмундирования для женщин-военнослужащих. Здесь нужно будет посоветоваться, чтобы дров не наломать. Заранее озаботился и зимними комплектами из шерсти и шинелями, хотя они мне не очень понравились. Война с Финляндией на практике показала, что лучшее обмундирование для зимы – это ватные штаны и фуфайки с валенками. А зима в этом году будет ранняя и лютая. Но, ничего, проезжая Можайск, я выяснил, что в городе есть пошивочная фабрика, выпускающая ватники. Договоримся. Следующим на очереди был выбор походного снаряжения, без которого солдат теряет половину боеспособности. Не зря же в уставе расписано все до мелочей, где что должно висеть, куда и как укладываются вещи в ранце или вещевом мешке. Указан даже порядок надевания и снимания походного снаряжения, чтобы красноармеец мог выдержать длительный переход. Память тезки подсказывает, что в инструкции главного интендантского управления РККА указано более 20 наименований предметов, входящих в один комплект снаряжения. Одних мешочков под различные предметы 7 штук, и столько же сумок. Из амуниции я отобрал брезентовый ранец с образца начала 30-х. Коричневый кожаный поясной ремень и к нему Y-образные кавалерийские плечевые ремни с двумя трехсекционными подсумками для обойм. Котелок, выкрашенный в оливковый цвет. Кусок прорезиненной ткани, являющийся частью палатки и служащий подстилкой или одеялом. Саперную лопатку и фляжку. Штык ножей взял только 30, в основном для несения службы в нарядах и других хозяйственных целей. Для боевых операций диверсантов они плохо приспособлены, слишком клинок длинный. Лучше попробую договориться о поставках ножа разведчика, начавшего поступать в войска с прошлого года. Ходивший следом старшина записывал указываемые мною вещи с таким видом, как будто я у него из холодильника последние продукты выгребаю. А вот интендант, в отличие от своих коллег, выделяющийся болезненной худобой, к делу относился очень серьезно, делая очень дельные замечания и давая советы. Так, что уложились мы достаточно быстро, и я помчался к оружейникам. Если с личным оружием вопрос решился достаточно просто, в достаточном количестве имелись револьверы, наган и пистолеты ВИС-35 под парабеллумовский патрон, то по стрелковому возникла проблема. Польская армия была оснащена довольно разнообразным вооружением, значительную часть которого составляли российские и германские образцы начала века. Были представлены и англичане с французами. Мне даже удалось подержать в руках знаменитый американский Томпсон. Пришлось отсмотреть кучу винтовок и карабинов систем Маузер, Манлихер, Либель, Бертье, а также родную Масинку, но переделанную под Маузера ВСИ патрон 7,92 мм. Однако я хотел вооружить бойцов автоматическим оружием. Уж очень хорошо мне запомнилась атака немецкой пехоты на наши позиции при прикрытии отхода группы Болдина. Отбились тогда только благодаря имевшемуся в распоряжении десятку автоматов, когда противник уже подошел буквально на бросок гранаты. Да, расход патронов гораздо больше, чем у винтовки, даже автоматической, но и эффект многократно сильнее. К тому же у ППШ и ППД имеется переключатель одиночной и автоматической стрельбы, что выгодно отличает их от немецкого МП. Однако польского пистолета-пулемета «Морс», который был принят на вооружение перед самой войной и на который я тайно рассчитывал, найти не удалось. Три десятка ручных пулеметов «Браунинг М28» с трапециевидным магазином на 20 патронов я взял от безысходности. Благо, что патронов к ним было достаточно, по крайней мере, на наше подразделение. Винтовки имели приличный износ стволов из-за длительного срока службы и с целью отбора пригодных образцов для обучения и дальнейшего использования, придется присылать оружейников, чтобы сортировали поштучно, проверяя каждую. А то получим, если и не металлолом, то уж точно проблемы с точностью и кучностью попадания. Проще будет мишени камнями закидать. Для подготовки, должным образом, стрелка, который будет выполнять нормативы, хотя бы на хорошо, необходимо сжечь приличное количество патронов. А если нужно достичь уровня снайпера, когда стрелок буквально сживается с оружием и оно становится продолжением руки, то за срок обучения необходимо выполнить до 5000 выстрелов. Не каждый ствол выдержит такое. Даже супернадежный АК-74 рассчитан всего на 5-7 тысяч выстрелов. А нам стрелять предстоит много, и пусть у нас не школа снайперов, но уж мазилы точно не нужны. Конечно, большим подспорьем является то, что в последние довоенные годы в трудовых коллективах и учебных заведениях, при поддержке ОСА «Авиахима», широко развернулось движение «Ворошиловский стрелок» и другие оборонные мероприятия. Да и ребят отбирали подготовленных. Но одно дело стрельба в тире, другое под огнем неприятеля, что и доказали первые месяцы войны. Обычной подготовки, когда раз в месяц на стрельбище дают 3 пробных выстрела и 3 зачетных, для нас уже недостаточно. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Желательно используя немецкую методику, когда на огневом рубеже боец окапывается и стреляет под огнем пулеметов, жестко зафиксированных по определенной высоте, обычно 30 см от грунта. Очень дисциплинирует и мобилизует скрытые резервы организма, вырабатывая полезные для выживания навыки. На улице уже темнело, и техник-интендант с помощниками все настойчивее с намеком посматривали на часы. Склады я осмотрел сверху донизу и ничего более интересного или нужного не нашел, а из разговоров понял, что и на других объектах ситуация такая же. Единственное, что мне подсказали, это поискать на армейских сборных пунктах, куда сдают трофейное оружие окруженцы и при возможности посетить Мытищинский арсенал и Сокольнический артиллерийский склад, где могут попасться интересные виды вооружений. Пришлось сворачиваться с чувством неудовлетворения. В официальных документах мы именовались как авиадесантный батальон 53-й авиабригады 23-й и с 1 августа входили в состав 20-й Западного фронта. Чтобы утвердить все заявки, нужно сначала съездить в Дорогобуж, где размещалось управление тыла этой армии, а затем назад в Москву за еще одной резолюцией. Чтобы сэкономить время на дорогу, придется идти на поклон и выпрашивать связный Р-5. Все это я обдумывал уже по пути на аэродром. Добираться до Юхнова на попутках не было никакого желания. Проще и быстрее договориться с авиаторами, тем более что вся тихоходная авиация в сторону фронта летала в основном в ночное время. Вьется в тесной печурке огонь, мурлыкал я себе под нос, задумавшись о предстоящих делах. «А, что вы поете?» — обратился ко мне водитель, — «что-то новенькое». «Я пока такого еще не слышал. Да вот был на встрече с творческой интеллигенцией, кто-то спел, и прицепилось», — оправдался я, не помня, звучала эта песня уже или еще не написана. «Осторожнее нужно быть, а то споешь про Исаула и здравствуй Заполярье». Чтобы отвлечь от неудобной темы, рассказал пару нейтральных анекдотов про вернувшегося из командировки мужа. На уже знакомом аэродроме без проблем договорился о промежуточной посадке. Для разнообразия, в этот раз меня высадили на летном поле у Емельяновки. Так я побываю на всех четырех аэродромах базирования наших тяжелых бомбардировщиков под Юхновым. Но для меня эта посадка оказалась наиболее выгодной. Десантники Старчика расположились за Мальцево на берегу реки Ремеш, которую я, при первом посещении лагеря, принял за Угру, а вот комсомольцы, которых прислали для прохождения подготовки к заброске во вражеский тыл, пока были размещены у Камынина в палатках рядом с той же речкой. Это было сделано специально, так как инструкторы и преподаватели для обеих групп были одни и те же. Мне же в любом случае необходимо познакомиться с личным составом, изучить планы занятий, узнать их нужды и просьбы. А то, что я за командир, который за месяц с момента создания центра подготовки еще ни разу их не посетил, успел как раз к подъему и утренней пробежке. В былые времена обязательно бы присоединился к убегающему отряду, чтобы задать темп и оценить физические возможности курсантов, не зря же мой тезка имеет легкоатлетический разряд по многоборью. Однако мне и так есть чем заняться, а пока ограничусь мнением других специалистов. «Товарищ капитан», — навстречу вышел, скорее даже выбежал старшина. «По негласной договоренности, за будущей грозой немецких тылов присматривали бойцы, которых я перевел в свое подчинение из числа команды, выходившей со мной из Минска. Занятий они, естественно, не вели, а исполняли роль заместителей взводных, прививая комсомольцам армейские навыки и дисциплину. По крайней мере, колонна, выбегающая из лагеря, держала строй, темп и не было отстающих. Петрович, я тоже был рад его видеть», — останавливая попытку доложить, махнул рукой, — «вижу, что справляетесь, а детали потом расскажешь. Сейчас пойдем по расположению пройдемся, да покажешь, где мой угол». Так отдельно штабную палатку поставили, сразу вскинулся он, — «там и вещи ваши и командиров есть, где собрать». «Отлично, вот и давай проведи ознакомительную прогулку». Два ряда больших взводных палаток, удачно вписанных между деревьев, а на открытых участках спрятанных под масксетью. Место высокое, но все равно предусмотрено окапывание и отсыпка от дождевых вод. У входов приспособления для очистки грязи с обуви. Внутри деревянные нары с тощими тюфяками, укрытыми серыми суконными одеялами. На зарядку убежали не все, суетятся, наводя порядок дневальные. В общем, обычный армейский летний палаточный городок, так, что осмотр много времени не занял.